Глава 36. Александр. «Привет еще раз. Войти можно?» Стою на пороге, весь мокрый насквозь. «Ну, привет. Давно не виделись. Аж целых...» Ира смотрит на наручные часы и отходит с порога. «Аж целых 2 часа. Надеюсь, приехал по поводу переоформления клиник?» «Дарья дома?» Оглядываюсь по сторонам, а Ира в это время недовольно смотрит на мокрые следы от моих ботинок. «Даша в кино!» Скрещивает на груди руки. «Так ты вопросы по недвижимости приехал решать или как?» «Давай это оставим на завтра. У тебя жучки остались или выбросила?» «Жучки?» Усмехнувшись, выгибает брови. «Неужто наконец-то на Оксаночку решил их повесить?» «Не ту, Саша, ты женщину прослушивал, не ту!» — вздыхает она. «У тебя прямо перед носом крыса завелась, а ты ее в упор не замечал. Зато бывшую жену все пытался на чем-то поймать». «Можешь сколько угодно издеваться. Пристально смотрю на нее. Я же лох. Бизнес потерял. Семью тоже. Еще и змею на груди пригрел. Представляю, как ты ликуешь сейчас. И какими словами меня называешь». Глубоко вздыхаю и виновато смотрю на нее. «Разрешишь пожить, пока дом не продадим? Не прямо сейчас, а когда с Оксаной решу вопросы?» «Нет, дорогой мой!» Гордо подняв голову, смотрит в глаза. «Жить с умной и мудрой женщиной – это для тебя слишком большая роскошь. Ты пользовался этой услугой почти целых 17 лет. Твой лимит исчерпан». «Ир, мы в разводе. Но нам ничего не мешает оставаться в нормальных человеческих отношениях. Мы поделим дом, клиники, но при этом можем помогать друг другу советами и с детьми, опять же. Мы ж не чужие люди, верно?» «Я предпочитаю отправиться в новую жизнь без балласта», — отрезает она. «И в твоей помощи я не нуждаюсь. Сама справлюсь». Искривляет губы в надменной улыбке и добавляет. «Сильное деревце ветра не боится, Сашенька». «Понятно. На контакт она не идет. И в доме жить не позволит. Но я могу и не спрашивать. Половина дома по закону принадлежит мне. И я имею полное право здесь находиться. Но это мы оставим на потом. Для начала мне нужно разобраться с Оксаной». «Так ты за жучками приехал?» «Если не выбросила, то прошу их вернуть мне». «На крыльце стоит мусорный мешок. Там и найдешь свои жучки. Если Даша его не выбросила, конечно. И если там не завелись другие жучки?» Усмехается она. «Ксаночка, чьи такие ножки? Произносит Аркадий. «Клубничку будешь? Ай, какая ягодка! Аркаш-орел и немножечко попугай!» «Думаешь, каково Даше каждый день слушать о ножках твоей любовницы?» — прищуривается Ирина. «Даша ей уже отомстила!» Горько усмехнувшись, я вспомнил об инциденте в спа-салоне и рассказываю об этом Ире. «Моя ж ты девочка!» С довольной улыбкой протягивает она. «Точно уж!» — вздыхаю я. «Вырастила доченьку, свою точную копию. Ну, хоть в обиду себя не даст, и то ладно». «Господи, спаси и сохрани!» Впервые слышу, как молится попугай. «Упаси рабу Ирину от этого Ирода! Аминь!» «Ирод, как понимаю, это я!» Вопросительно смотрю на Ирину. «Все правильно понимаешь. Если больше вопросов нет, то не смею задерживать». Открываю дверь, выхожу на крыльцо и разворачиваюсь, вспомнив об одной важной детали. «Ты своему человеку из Госстройнадзора сказала, что решение суда тебя устроило? Он точно закроет глаза на эти документы?» «Какой человек?» – удивленно моргает она. «Что еще за документы?» «Разрешение на строительство клиники на Мальцева. Только не надо говорить, что ты ничего не знаешь». Я достаю из кармана мобильник и показываю ей сообщение. Ирина пробегает взглядом по строкам, затем несколько секунд недоумевающе смотрит на номер, с которого было отправлено сообщение. «Эти твои люди прислали. Так что не делай вид, что ты не в курсе». «Почему это не в курсе?» — хмыкает она. «В курсе. Это мой человек из правительства. Все верно». Ира выпрямляется и с деловым видом заправляет за ухо прядь волос. «Советую тебе помнить об этих документах, если вдруг снова захочешь перейти мне дорогу». Как только Ирина закрывает дверь, я развязываю мусорный мешок и, не брезгую кожурой от овощей и фруктов, запускаю в него руку. Жучки мне удается найти довольно быстро. Один, правда, оказался сломанным. Прыгаю в тачку, вытираю влажной салфеткой жучок, отправляюсь в антикварную лавку, в которой мы недавно покупали Оксане серьги, и сразу оттуда еду к мастеру на все руки, который сделает одну ювелирную работенку.